Глава 13. Блуждающий туман. Четвертый день пути на корабле проходил мирно. Терри проснулась рано. В окошке над столиком серело мутное небо. Сегодня довольно туманно. Терри вскипятила воду, заварила чай в фарфоровой чашке с золотистой каймой и уселась на мягкий стул, наслаждаясь ароматом сушеных ягод, смородины и малины. Этот аромат напоминал ей о доме, который она покинула. Птенчик наверняка бы пришел к ней в гости, и с ним бы она побеседовала. Пусть тот не разговаривает, но малыш все понимает. Ее грусть и радость, которую разделял с ней, его не хватает. И хотя с Солей они проводили дни вместе, гуляя по палубе, Терри скучает, очень сильно скучает, вспоминая прошлые размеренные привычные дни. Хижина, лес, аптека Ирты, шумная торговая площадь, бездомные животные, о которых она заботилась и которым была нужна. Как они будут без нее теперь? Ничего. Разлука будет недолгой. Терри на это очень надеется. Девушка вздыхает и думает о предстоящем будущем. Завтра они уже должны прибыть на место. По телу пробегает волна мурашек, в груди замирает сердце перед неизвестностью и начинает биться горячо, предчувствуя новые этапы в жизни. Терри вытаскивает медальон из-под подушки. Вчера, засыпая, она смотрела на него, все еще надеясь, что что-то вспомнит. Он горел, давал надежду. Терри не хотела с ним расставаться. Надевает на шею. Справится ли она? Выдержит? Солей рассказала, что невесты будут проходить испытания. Горячее волнение охватило Терри еще больше. Закончив с чаепитием, вымыв в узкой раковине чашку и поставив на полку сушиться, Терри достает из шкафа платье, зелено-голубое, как морская волна, под цвет ее глаз, с широкой лентой пояса, которую она ловко завязывает за спиной бантом. Берет перчатки и покидает каюту. Хотелось скорее посмотреть, что творится снаружи, когда погода не радует. Выходит на палубу, сметая подолом платья густой туман, который перебирается за борта, стелясь по вымытым до блеска доскам. А за бортом — пропасть. Туман настолько плотный, что даже не видно палубы в трех шагах. Холод охватывает плечи, как объятие глубокой осени. Перчатки явно не пригодятся. Солнце еще не будет долго. Терри зябко ёжится. Пожалуй, нужно вернуться за накидкой. Но любопытство перевешивает. Терри подходит к краю борта. Запах морской соли и свежесть наполняет грудь. Проясняет голову. Склоняется и смотрит вниз. Да только ничего не видит. Туман скрывает даже гладь воды. Тревога просачивается в сердце, словно вода через пробитое дно. Она никогда не видела такого тумана, даже в вечно мглистой чаще. Терри поднимает взгляд и охает. В белом, как молоко, тумане высится стена скальной глыбы. Серый, покрытый влагой гранит, уходит в плотные слои тумана. Терри поворачивает голову на другую сторону, где также давит стеной скалы, словно надгробные плиты. Куда они попали? Что это за место? В ответ ее мыслям по палубе проносится грохот. Двое матросов из экипажа судна пробегают мимо девушки. Но один из них останавливается, замечая Терри. «Леди, вам лучше вернуться в каюту», — встревоженно предупреждает он. «Почему?» — не удерживается от вопроса Терри. Юноша сглатывает, во взгляде его застывает тревога. Он не сводит глаз с подбирающегося к ногам тумана, что плетает щиколотки ледяными путами. «Просто вернитесь в каюту. Так будет безопаснее», — бросает он и спешит дальше. Терри не двигается. Что такого угрожающего может произойти? Да и что может угрожать? Но вскоре на корабле поднялась лихорадочная суета. Сначала в виде таких же недоумевающих пассажиров, которые начали один за другим выходить из кают, чтобы посмотреть на странный туман. А затем зарождающейся немой паники среди некоторых из них. Взять ту же Лизи, охранницу Солии. Девушка всего лишь вышла на улицу, в попыхах кутаясь в шаль, лицо сонное, веки немного припухшие, наскоро собранные волосы кудрями спадали на плечо. «Велено оставаться в каюте! Велено оставаться в каюте!» Истерично возражает женщина, хватая Солью за руку. «Перестаньте мне хватать, Лизи! Идите в каюту, я сейчас вернусь!» Шикнула на женщину Солия и, завидев Терри, поспешила к ней. Лизи сердито ударила кулаками по воздуху, но в каюту вернулась. «Что тут происходит?» Йорцы широко зевает в ладонь Солия, которая действительно только оторвала голову от подушки. «Такой топот стоит. Даже поспать не дали. Какой прекрасный сон я видела. Даже жаль, что не досмотрела», — недовольно бурчит девушка. «Не знаю. Всех предупреждают сидеть на месте. И больше ни слова». «Простите, леди», — раздается рядом голос с сильным искажением. «Но вам действительно лучше спрятаться». Мужчины тоже не собираются отсиживаться. Валом камзоли с кружевными рукавами, торчащими из-под манжет, и с таким же кружевным шейным платком он вызывал только улыбку. Но нелепее всего был этот причудливый парик с завитками серебристых волос. Незнакомец заинтересованно приблизился. Он явно из далеких королевств, слишком отличался своим внешним видом, узким лицом, острым подбородком и носом, похожим на орлиный. Сухие губы и взгляд придавали ему возраста. Да и речь с грубым акцентом. Терри не замечала его раньше, хотя с такой яркой внешностью не могла не заметить. «Почему? Объясните?» — просит Терри. Кхета — блуждающий туман. И его появление означает лишь одно. Девушки настороженно переглядываются. Терри не одна, кто не знает, что могло поджидать их в открытом проливе. Солия тоже не имела понятия, о чем этот иноземный господин. Мужчина усмехается. Во взгляде появляется какой-то зловещий блеск. Блуждающий туман, который насылает гарпии, чтобы загнать жертву в ловушку и утащить ее в скалы на скормлением своим детеныш, говорит энергично и резко, стараясь понятнее выразить речь. По спине Терри пробегается мороз. Солия сжимает плотнее пальцами шаль. Мужчина смотрит поверх них на высоты скал. «Поэтому вам, юные леди, лучше действительно спрятаться. Герпии любят молодое, свежее мясо». «Терри, пойдем», — не выдерживает Солия, хватая девушку за плечо клещами. Этот незнакомец хоть и пугал своим коротким рассказом, но не врал. «Откуда эти существа?» — задает вопросы Терри, задерживаясь еще на немного. «Ты не знаешь?» — искренне удивляется Солия. «Напасть — альтреонские импере, порождение тьмы, магические существа, лишенные человеческого разума». Тут же вмешивается странник. От его голоса все больше собирается холодок в животе. «Напасть и проклятие, с которым не хочет бороться император, и позволяет им нападать на людей». «Ложь!» — дерзко возражает Солия, делая шаг вперед. «Это неправда! Император держит защиту своей империи!» Мужчина только криво усмехается и смотрит на Солию, будто на глупую овечку. «Не буду спорить». «А вы кто такой, чтобы говорить против императора?» В подозрении суживает глаза Солия. «Не нужно, Солия», — вмешивается Терри. «Пусть этот мужчина немного странный, не похожий на здешнего, но ссориться не хотелось. Тем более она просто спросила о тумане». И мужчина вежливо объяснил. «Терри, пойдем в каюту», — отступает девушка. «Я сейчас, Солия. Ты пока иди». Девушка пронизывает незнакомца враждебным взором и входит к себе, где ждет Лизи, ее компаньонка. В воздухе повеяло зыбким холодом, откинув на лицо Терри несколько прядей. На лице незнакомца проскальзывает страх. Взгляд сужается, будто он что-то замечает, а в следующий миг его лицо вытягивается. «Бегите!» Хватается за борт незнакомец и приседает. Терри вздрагивает и оборачивается туда, куда глазел мужчина. Но следующий миг за спиной раздается вопль. Терри оборачивается и замирает, видя тень, пронесшуюся прямо над кораблем. Она не успевает ничего рассмотреть. «Проклятие! Нет!» Раздается совсем рядом вопль мужчины. Терри поворачивается, но на месте, где стоял незнакомец, лишь на пол падает его парик. Самого господина и след простыл. Следующий истошный крик теперь раздается где-то над головой и резко обрывается. Терри задирает голову и видит, как в тумане хлопают большие серые крылья и длинный гибкий хвост за ним, похожий на хвост крысы. Больше она ничего не успела рассмотреть. Чудовище унесло незнакомца ввысь. Терри ошеломленно замирает. Сердце стучит камнем. На корабле начинается припозднившаяся паника. Кто-то побежал прочь, кто-то шарахнулся в стороны, толкаясь и прячась в каютах. Этих чудовищ стремительно становилось все больше. Одна села прямо на мачту, другая пролетела над головами зевак. Терри вздрагивает и отшатывается, когда чудовище спикировало прямо к девушке, хватаясь когтистыми лапами за край борта. Гарпия так близко, что сердце подпрыгивает к горлу. По телу проносится волна холода, делая ноги тяжелыми, заливая свинцом. Гарпия смотрит на Терри. Только вместо глаз у нее бельма. Синеватая кожа лица на высоком лбу переходит в жесткие перья. Голое тело с женскими формами было частично скрыто перьями, не считая груди и бедер, которые перерастали в костлявые птичьи лапы, накрепко вцепившиеся в борта. От ужаса Терри теряется и пятится, но отступает и падает, подскальзываясь на влажных досках, ударившись локтем. Гарпия вздрагивает, шипит, выпуская из клюва пар, раскрывает крылья и взмахивает ими, обдавая Терри волной холодного воздуха. Бросается к ней, как коршун за добычей. Терри вскрикивает. Когти впились в ее тело. Обхватив пояс, гарпия вспархивает, утягивая Терри за собой. Потеряв опору, теряет дыхание. Сердце замирает. Она только видит, как выбежала Солия. Но девушка не додумывается взглянуть наверх. Озирается в поисках подруги по сторонам. «Терри!» Но уже поздно. Корабль скрывается в толще тумана с оставшимися людьми на палубе и гарпиями, которые загоняли их в углы, как стадо овец на убой. Терри задыхается от боли в боках, давится воздухом. Глаза слезятся от ветра. Ее уносили прочь. Терри цепляется за узловатые лапы, пытаясь отодрать от себя. Бьется, пытается царапаться. Но все напрасно. Ее уносит, как того незнакомца. «Отпусти ты!» Шипит Терри уже безысходно навзрыд. Она даже не могла воспользоваться магией. Едва попыталась, но обожглась остылый мрак, что хлынул в ее тело. Рука онемела мгновенно и стала бесчувственной. «Порождение мрака», — вспомнила слова мужчины. От нехватки воздуха и боли Терри начала слабеть. Все кружилось, туман поглощал ее. И все дальше Терри удалялась от корабля. Страх сковал все нутро. Терри, кажется, даже потеряла сознание. Очнулась, когда полетела вниз, больно упав на острые камни. Стонет, смотря на кровавленную ладонь, и замирает, когда замечает гарпию, что опустилась рядом с ней. Хищно дернув головой, как птица, бремо прикрыли кожистые веки. «Прочь!» — шипит Терри. Как тут раздается многоголосое шипение, словно гнездо змей. Терри оборачивается. Лучше бы она этого не делала. Прямо рядом с ней лежал тот незнакомец без сознания, а может, уже и мертвый. По его лбу стекает струйка крови, окрашивает темные камни горячим блеском. Но это не самое страшное. Девушку окружило еще с десяток таких же гарпий с хищными головами, острыми клювами и смертоносными когтями. Они постепенно окружали добычу, дергали головами, пугая Терри своими страшными, белёсыми, как у смерти, глазами. Повеяло трупным запахом. Желудок скрутила тошнота, но Терри даже боялась пошевелиться. Неужели ее путь окончится вот так, что ее растерзают эти хищники, и она так ничего не узнает о себе? Терри опускает голову и прикрывает веки, беспомощно ожидая, что сейчас на нее набросится. Рейв, описав круг над скальными вратами, пролетел над самыми пиками. Зверь ревел, сходил с ума. Его силы почти на исходе. Проклятое море измотало его за этот ночной перелет. Несколько раз он пытался пользоваться порталом, но его тут же выбрасывало назад. И неизвестно в каком месте, так что он несколько раз сбивался с пути, проклиная свое глупое упрямство. Зачем он это делает? Гоняется за ней. Ведь можно было встретить ее во дворце. Это разумнее. Но неведомая сила тянула следовать за ней по пятам, словно кто-то дергал за невидимые оковы. Слишком неспокойно было внутри. Почти невыносимо. Его не обманули чувства. Все оказалось крайне скверно. Когда он настиг след, он увидел ее с высоты, лежащую на голых камнях. Маленькую, хрупкую, такую нежную, совершенно беспомощную среди холодных стихий и окруженную смертоносными чудовищами. Мантикор взревел. Гарпии повернули свои маленькие пустые головы, заметив зверя. Зашипели, ощетинились и зашевелились. Рейв, взмахнув крыльями, ринулся вниз —